глава 25. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов иноплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться Тебя. Ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего, в тесное для него время защитою от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены, как зной в месте безводном. Ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь. На Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его, ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю, в прах